Глава 152. Дополнительная плата. Кровь пульсировала толчками, но сейчас было не до переживаний за какое-то ухо. Подумаешь, было два, стало одно. Тут перед его слезящимися глазами разворачивалось сражение. Панцирь — очень устойчивая штука. Солдат, облаченный в боевой скафандр, способен запросто тащить такого же, как он, на себе. Однако Владимир Михеевич Румянцев отличался солидными габаритами. К тому же он знал об этих свойствах боевого скафандра и специально прыгнул как можно выше. Не зря когда-то в прошлом он часами играл с железом в пустующем спортзале Индиры Ганди. Естественно, облаченный в экзоскелет человек, могущий пользоваться мышцами, основанными на памяти металла, мог стряхнуть нападающего как муху. Однако Румянцев был не только тяжеловесом, но еще и борцом. Он действовал очень быстро. Американец упал на спину, придавив с собой водолаза. Наблюдающему процесс Герману было не до анализа. Однако можно представить, что значит свалить на себя закованную в кевлар тушу. Кроме того, американцу было достаточно хорошо поработать локтями, чтобы переломать кости находящемуся позади. Однако Янки оказался не слишком сноровист. Или он наблюдал то, что не входило в зону видимости Минакова. Он начал перехватывать винтовку в боевое положение. Румянцев явно пытался тормозить, сдерживал его рукой. Возможно, у него даже что-то получалось, выигрывались доли секунды. Но даже бешеная сила Владимира Михеевича являлась все-таки человеческой, а не машинной. Итог был предрешен. Но именно в этот момент на американца набросились спереди, причем сразу двое. Видимо, это и было то, что заставило вражеского солдата в первую очередь обрести власть над оружием. Неясно, что до этого делали Кисленко и Гутиляр, может, разминали руки и ноги. Однако они все-таки успели. Правда, плазменная винтовка уже начала стрелять. Она дала длинную очередь куда-то вверх, потом по деревьям, продолжила пальбу ниже. Несмотря на ужасную боль, Минаков испугался, что сейчас пули поубивают всех вокруг. Потом эта бесконечная бесшумная пальба прекратилась. Явно закончились патроны. А битва продолжалась. Минаков заметил на больших пальцах товарищей пластиковые остатки наручников. Неужели Румянцев их просто разорвал? «Отключите! Сломайте ему комп!» — хотел крикнуть Герман, но почему-то не мог, только хрипел. А может, и орал, но совершенно себя не слышал. И было не мудрено, ибо его внимание привлек один маленький кровавый предмет, отлетевший в сторону от дерущихся. В странном озарении Минаков сообразил, что это и есть его левое ухо, правда, уже не принадлежащее хозяину. Видимо, американец все время держал его в механизированном кулаке. Зачем? Потом Янки замер. Может, в его доспехах, наконец, вывели из строя какую-то важную запчасть. Однако это несколько не так. Человек все же не слишком прочная штука, сравнительно со своими творениями. Водолаз-подводник Владимир Михеевич Румянцев сломал американцу шею. И хорошо, что Янки успел расстрелять все свои патроны. Ибо когда Миша, Гутиляр и Кисленко освободили всех, лейтенант Минаков добрался до оружия как раз в тот момент, из-за окутавшего местность дыма появилось сразу два панциря. Если бы плазмобой был заряжен, Герман открыл бы огонь. И кто знает, может, кого-нибудь бы убил. Но ведь это оказались совсем не американцы.